глина и кремень. Заключил Матиас, если в подстилающем слое присутствует кремний, трава будет короче и реже. У тебя там камень есть? Стена какая-нибудь с фундаментом? Да, сказала Адамберг, возвращаясь к церквушке. Посмотри, что растет у ее основания, и опиши мне. Тут трава гуще, чем на могиле, сказала Адамберг. Еще что? Чертополох, крапива, подорожник и всякие неведомые мне штучки. Хорошо, иди обратно к могиле. Что растет в короткой траве? Маргаритки. И все? Немножко клевера и два одуванчика. Ладно, помолчав, сказал Матиас. Ты искал край ямы? Да. И что? А что я тебе звоню, по-твоему? Матиас взглянул на мадленский очаг. Сейчас приеду, сказал он. В деревенском кафе, которое одновременно играло роль бакалеи и склада сидра, Адамбергу позволили положить оленьи рога у входа. Все уже знали, что он биарнский легавый из Парижа, возведенный на трон Анжельбером в Аранкуре, но заслуженные им трофеи открывали ему двери шире, чем любая рекомендация. Хозяин кафе, сродник Освальда, обслужил полицейских в мгновение ока по месту и почет. «Матиас через 3 часа сядет в поезд на вокзале Сен-Лазар», — сказал Адамберг. «В 14:34 будет в Эвре. Нам до его приезда надо получить разрешение на эксгумацию», — сказал Вейренг. «Но мы не можем его просить без санкции окружного комиссара. А Бразион забирает у вас дело. Не любит он вас, да?» «Бразион никого не любит. Он любит орать. Вот с типами вроде Мартье у него чудесные отношения. Без его согласия разрешения нам не дадут, так что Матиусу незачем приезжать. Мы хотя бы узнаем, открывали ли могилу. Но через несколько часов мы уже ничего не сможем сделать, разве что тайком. А тайком мы не можем, потому что за нами следит уголовный розыск Эвре. Стоит нам копнуть, они будут тут как тут». «Верное замечание, Вейренг». Лейтенант уронил в кофе кусочек сахара и широко улыбнулся, вздернув губу к правой щеке. «Можно кое-что попробовать. Гадость одну сделать. А именно? Пригрозить Бразиону, что если он не снимет осаду, я расскажу о подвигах его сынка 14-летней давности. Я один знаю правду. Гадость какая-то». «Да? И как вы себе это представляете?» «Мы же не будем приводить угрозу в исполнение. Я сохранил замечательные отношения с Ги. Это его сын, и я совершенно не собираюсь вредить ему, вытащив один раз из дерьма. Он тогда еще был совсем мальчишкой». «Можно попытаться», — сказал Адамберг, подперев щеку рукой. «Бразион сломается сразу. Как у большинства крутых парней, у него весь пар уходит только в свист. Принцип грецкого ореха. Надави, и он треснет. Попробуй вот мед сломай». «А что, интересная мысль», — вдруг сказал Вейренг. Лейтенант заказал у стойки хлеб с медом и вернулся к столу. «Есть еще один способ», — сказал он. «Я позвоню прямо Ги. Опишу ситуацию и попрошу его умолить отца не ставить нам палки в колеса». «Надеешься, сработает?» «Думаю, да». «Уверен, что тогда отцу сынок внушит простую мысль, чтобы тот умерил аппетит». «А сын ваш должник, если я правильно понимаю. Если бы не я, он бы не закончил высшую школу администрации. Но услугу-то он окажет мне, а не вам. Я скажу, что следствие веду я, что мне предоставляется случай показать, на что я способен, и получить повышение. Ги мне поможет. Как счастлив человек, когда он так толков, что может сбросить с плеч изрядный груз долгов. Я не то имел в виду. Вы оказываете услугу мне, а не себе. Вейренг макнул намазанный медом хлеб в кофе, на удивление удачно с этим справившись. У лейтенанта были безупречные формы руки, как на картинах старых мастеров, и это придавало им легкий оттенок анахроничности. «Мы с Ританкур должны вас охранять. Разве не так? Одно к другому не имеет отношения». «В чем-то имеет. Если в этом деле замешан ангел смерти, мы не можем отдать его Мартье. Кроме следа от укола у нас пока нет ни одного убедительного доказательства. Вы меня вчера выручили с верхним лугом. Память к вам вернулась? Нет, наоборот, туман сгустился. Но в любом случае, если декорации и поменяют, пятеро парней никуда из них не денутся. Не так ли? Да, парни те же. Вейрен кивнул и доел хлеб с медом. Ну, что, я звоню, Ги? — спросил он. — Звоните. Через 5 часов в центре участка, который Адамберг временно отметил колышками, натянув между ними веревку, одолженную хозяином бара, царил Матиас. Голый по пояс он кружил вокруг могилы, словно медведь, вытащенный из спячки, чтобы помочь двум мальцам загнать жертву. С той только разницей, что белокурый гигант был на 20 лет моложе обоих полицейских. Последние послушно ждали приговора специалиста по песням земли. Бразион, не пикнув, снял осаду. Кладбище, Вопортюн, а также Диала, Пайка и Монруш были отданы им в безраздельное владение. Одним звонком Вейренг молниеносно освободил от врага огромные территории. Адамберг тут же попросил Данглара послать им подкрепление, инструменты для рытья и сбора образцов, а также чистую одежду и туалетные принадлежности. В конторе всегда стояли наготове сумки с неприкосновенным аварийным запасом на случай внезапного отъезда. Практичное начинание, не предполагавшее, правда, свободы выбора. Данглар должен был бы радоваться поражению Бразиона, но не радовался. Рост авторитета Вейренка в глазах комиссара вызывал у майора вспышки яростной ревности. Он сам считал это непростительным, вкусовым просчетом, самоуверенно полагая, что ум возвышает его над первобытными рефлексами –